Старые амбары располагались на берегу бурлящей каменистой, которая, несмотря на холод, и не думала замерзать. Серо-голубая ледниковая вода гремела, словно пехотные боевые барабаны, возвещающие о начале атаки. На противоположном берегу уже начинались необжитые земли. Холмы, покрытые ельником, которые поднимались все выше и выше, и, наконец, превращались в горы. Городской Заплеск, в отличие от другой стороны реки, был низким, голым и завален гладкими округлыми серо-белыми камнями разной величины, которые за многие годы хорошенько обтесала вода. Идти по ним было нелегко, они оказались скользкими от наледи. До жилых кварталов отсюда далековато. Вокруг глухие окраины, где местные держат огороды. Судя по всему, раньше старые амбары принадлежали маслобойне, которую снесла поднявшаяся река во время одного из весенних паводков. Теперь большие просторные строения пришли в упадок, и из пяти зданий полностью сохранилось лишь одно, самое дальнее от реки. Все остальные выглядели столь жалко, что о том, чтобы их восстановить, не могло быть и речи. Оскальзываясь и чертыхаясь, я подошел к уцелевшему строению в тот момент, когда дверь распахнулась, и амбар выплюнул из своего чрева человека. Тот пролетел пару ярдов, ловко приземлился на руки и, совершив перекат, встал, ругаясь, на чем свет стоит. Из барака раздался издевательский замогильный хохот. Мужчина сплюнул, увидел меня, и на его красивом лице отразилось удивление. «Клянусь всеми святыми нашего мира! Я не верю, что это ты!» «Привет, львенок», — сказал я. «Что ты сделал со своими волосами?» Его светлые волосы были гораздо короче, чем прежде. Хвост достигал всего лишь середины лопаток. Он скривился, словно я потоптался на его любимой мозоли. «Помнишь ту озерную ведьму, которую ты видел в Кобнеке? Мы немного повздорили, когда под утро добрались до ее очаровательного домика». «Злить ведьму? Ты с ума сошел?» — сочувственно произнес я, так как имел некоторый опыт общения с некими ведьмами. «Она могла устроить нечто и похуже». «Что же может быть хуже?» — не согласился он. «И какую бестактность ты ей сказал?» «Никакой. Ей просто не понравилось, что я был любезен со Сфир». протянул я, вспомнив черноглазую красотку. «Я начинаю понимать озерную ведьму. Гейндавье сцапала тебя, да?» «Конечно, нет. Мы просто поговорили», — решительно заявил Вильгельм, хотя я сомневался, что львенок с его темпераментом ограничился одними лишь разговорами. «В общем, мы повздорили, и она отчекрыжила мне волосы. До сих пор не растут». «Советую найти ее и извиниться». «После того, как она нашла засос от Сфир на моей шее? Не думаю, что это поможет», — огорченно буркнул он. «Мне кажется, что к ее озеру теперь вообще лучше близко не подходить». Из амбара вновь донесся хохот. «Кто у тебя там?» — я посмотрел в темный провал распахнутой двери. «Проказник. Ненавижу их. Никогда не мог с ними справиться с первого раза. Так ты не ответил, что тут делаешь?» Львенок явно не горел особым желанием лезть внутрь. «Мне сказали, что в Дерфельде умер страж, и попросили кое-что проверить». «Я по той же причине», — он отряхнул колени. «Прошло чуть больше месяца с ночи ведьм, а кажется, целая вечность. А, ты в курсе, что Гертруда стала магистром?» «Да». — ответил я, тоном не желаю это обсуждать. — Понимаю тебя, приятель. В любом случае у нее все хорошо, если тебе это интересно. — Ты ее видел? — Как раз еду из Орденау обратно в Литавию. Вот решил немного пополнить кошелек перед долгой дорогой. Он кивнул на амбар. — Тебе помочь? Я помнил, что страж терпеть не может это племя душ еще со школьной скамьи. Львенок помялся для вида и сказал. — Будь это даже акул... Я бы не просил, но проказники для меня худшие, что только может быть. Знал бы, с кем столкнусь, оставил бы его в покое. — Ну и оставь, — лениво ответил я. Проказники хоть и считаются темными, но обычно редко причиняют вред окружающим. Ну, разумеется, кроме пары-тройки невинных шуток в день. — Денежки уже получены, деваться некуда. — Тогда пошли, — принял решение я, вынимая клинок.